Программы способствуют развитию любви. Обычно партнер или партнеры задаются человеку программой в зависимости от тех качеств, которые они должны наработать в матрице своей души. Мимо человека может пройти множество потенциальных поклонников, но если в программе ни одному из них не предписано стать мужем или женой, то все они окажутся пустоцветами. И если в программу включен единственный любимый, то он будет встречен. Девушка или молодой человек никогда его не пропустит. За любовь с первого взгляда иногда принимают импульс на партнера, идущий из программы. Когда встречаются два человека, мужчина и женщина, которые по их жизненной программе соединены какими-то долгими отношениями или кармой, или они должны стать супругами, то происходит стыковка обеих программ в каком-то общем событии, где происходит их встреча. Стыковка – это энергетический разряд, пробегающий из одной программы в другую. Человек данный разряд импульс воспринимает как вспыхнувшее с первого взгляда чувство. Но у всех это происходит индивидуально. У многих без участия первого взгляда. Импульс или нечто другое, обратить внимание на того или иного человека, идет из программы. И индивиду предоставляется право выбора для того, чтобы он мог оценивать развитие своих чувств, сопоставлять их в отношении к другим. Любовь с первого взгляда – это действие стыковочного импульса между программами двух людей. То есть будущие супруги таким способом узнают друг друга, а их программы соединяются далее общими ситуациями. Импульс энергии идет из одной программы в другую, и пара сразу улавливает его, начиная строить отношения. В итоге они соединяются в совместной деятельности. Так как будущие души супругов подбираются заранее высшими в тонком мире, для них пишутся сюжеты жизни и составляются программы, то поэтому в народе говорят, что браки совершаются на небесах. Чувство любви развивается только через развитие взаимоотношений. Данные знания позволяют понять поведение человека, определить уровень его развития. Если мужчина бегает от женщины к женщине, то, конечно, у него низкий уровень. А если мужчина обожает гаремы, то значит его душа проходила через такие виды животных, как обезьяны, морские котики, моржи, петухи. То есть это души, имеющие для продолжения рода сразу множество особей противоположного пола. Мужчины и женщины высокого уровня все отличаются верностью, постоянством в отношении к своему супругу и любовью ко всему окружающему. Даже отрицательные индивиды будут верными в семье, если им требуется в данной жизни нарабатывать только качество профессионализма. Им не нужно строить качество любви, поэтому низкие их уровни будут соблазнителями и развратителями других, а высокие будут использовать партнера для ускоренного развития в себе других качеств, нужных их отрицательной системе. Также можно говорить и о развитии других типов любви. Например, любовь к родине у одних индивидов может быть развита, а у других отсутствует, потому что они мало прошли ситуаций, которые способствовали бы накоплению в их матрице данного качества. Поэтому человека надо обязательно учить всему. Человеку свыше включаются в программу жизни ситуации, которые позволяют накопить то или иное качество любви. Любовь к своим одноклассникам, к своему дому, улице, какому-либо жанру творчества и так далее. Но он предоставленные возможности в ситуациях может не использовать по причине неправильного выбора. Вместо любви к дому он будет накапливать энергии любви к вину или энергии корысти и ненависти. Поэтому многое зависит от самого человека. Что даст ему любовь, обогатит ли его душу высокими качествами, наградит ли магическими чарами души и сделает духовно прекрасным, или превратит в ядовитого злопыхателя, повернувшегося от любви к ненависти. А ненависть – это спектр отрицательных энергий, ведущих в отрицательную систему. И именно этим она противоположна любви. Многие актеры любят говорить и показывать страсти на сцене, и этим как бы добиваются реализма. Хотя высоким душам слышать о страстях просто противно. Они ощущают всю их низменность. И если актеры о них говорят, восторгаясь и смакуя, то подобное исходит от их непонимания. Говорить о страстях унизительно, а тем более показывать их другим. И если бы человек это понимал, то он бы молчал и всячески старался бы скрыть, что в нем еще живут такие низкие проявления. Высоким душам страсти не свойственны. Они сдержаны, постоянны, но избирательны в своих проявлениях любви. Если говорить о градации чувств, страсти стоят в самом низу, они граничат с животным миром. Выше них стоят чувства, и они делятся на несколько уровней. В самом верху земной иерархии чувства уже изживаются, и там царит всеобщая любовь ко всему. Спокойное, равновесное отношение к живому, к трагедиям, к течению жизни. Что бы ни происходило, воспринимается спокойно. Ни радость, ни горе не проявляются бурно, эмоционально. Происходящее воспринимается с чувством должного понимания. У высших чувства отсутствуют, и это верх. Но и у низших чувства отсутствуют, и это низ. Однако причины их отсутствия разные. Высокие личности достигли совершенства и заполнили свою матрицу полным набором требуемых качеств. Поэтому дальше чувства, нарабатывающие эти качества, им становятся не нужны. А у низких индивидов чувства находятся в зачаточном состоянии. Они еще ими не разработаны, поэтому отсутствует и нужная реакция на различные события. Ситуации любви в жизни одни души наполняют положительными энергиями, другие – отрицательными. Но надо научиться видеть ту едва уловимую грань, которая в одних и тех же действиях разделяет души на два оппозиционных лагеря. Взять, например, такое действие, как брак. Если пара женится по любви без всякой корысти, действие бракосочетания наполняет душу положительными энергиями. Если же один из партнеров женится из корыстных побуждений, то в душе идут накопления отрицательного спектра. Поэтому при совершении одного и того же действия один партнер обогатит свою душу позитивным качеством, второй – негативным. Таким образом, любовь дает человеку самое главное. Она строит его качество и прокладывает ему дорогу к Богу.